Глава 12. Итак, еще раз повторю. Анна, не закатывай так глаза. Сама же больше всех волнуешься. И вовсе я не волнуюсь, проворчал Югай. Да-да-да, разумеется, покивал я и продолжил. Итак, я бы, конечно, предпочел оборудовать полноценную камеру с сенсорной депривацией, но, полагаю, она бы выглядела слишком подозрительно. Так что обойдемся классикой. Повязка на глаза и фонограф со звукоподавляющей записью. Позже, когда натренируетесь, то сможете входить в комделирий точно так же, как и в обычный транс. И да, насколько знаю, в первый свой визит вы можете столкнуться с картинами из своего прошлого. Так что, если кто-то не хочет, чтобы я о чем-то мог рассказать, могу предложить заключить магическую клятву. Еще. Держите визуализацию. Представляйте себя, не давайте терять себе форму. Вы должны осознавать, что вошли человеком. Вопросы? «Это больно?» — опасливо поинтересовалась Эльмира. «Нам даже за руки держаться не нужно», — успокоил я девушку. «Это Райнхард тебя научил?» — слегка завистливо спросила Вилли. «Охотничьи дневники, да? Я тоже хочу прочитать». «Прочитаешь со временем, не переживай». «И нет, на самом деле Райнхард меня этому не учил. Ни сейчас, ни в будущем. Когда война докатилась до Печоры, я обыскал наш дом, попутно прихлопнув ковен из мелких хостов, и нашел тайник с ягодбухами, где, в числе прочего, было описано и как следует вводить младших членов клана в комделире. Тогда же я понял, почему этой техникой смогли поделиться лишь в очень урезанном варианте. Требовалась хорошая синхронизация между ведущим и ведомым. А достичь этого можно было либо при схожести структуры клетки, что бывает у кровных родственников, либо путем долгих и сложных вычислений. Благо, что сейчас это упростилось, да просто значительного объема вычислений, но времени я все равно убил прилично. Требовалось оцифровать и обсчитать параметры клетки каждого из товарищей. Клетки Ольги, Эйлы и Генриха пришлось обсчитывать по 2 дня. Клетку Анны — 3, клетку Эльмиры — 5. Собственно, с того момента, когда они согласились, я все свободное время занимался расчетами. И ладно, Югай, с ней это все изначально было понятно. У нее же чуть ли не вдвое больше каналов, как и у любого из оборотней. Есть теория, что это отражение двойственной натуры Кумихо и им подобных. Но никаких преимуществ им это не дает. Скорее даже наоборот. Оборотни предпочитают развиваться в плане физической силы, потому как магически им куда сложнее улучшать клетку. Знаю, в пакте в будущем пытались вывести из оборотней ультимативные боевые единицы. Но там задача оказалась не по зубам даже вычислительным машинам. А вот Юсупова удивила. Я, признаться, такого даже не ожидал. Чрезвычайно сложная структура клетки. Совершенно нетипичная. Я с таким просто никогда не сталкивался. Стало понятно, почему она так неровно сильна и почему дома ее уже приняли в дружину. Потенциал у нее просто бешеный. Я, конечно, все-таки не специалист, но складывалось впечатление, что передо мной та, кто способна в будущем стать архимагом. «Итак, кто первый?» «Я», — моментально вызвалась Ольга. Устроились на застеленном ковром уголке в пустующем классе. Хильда завязала глаза принцессе плотной повязкой. Мина приготовила фонограф. «Начинаешь, как обычный транс», — повторил я. «Сосредотачиваешься на дыхании. Как воздух входит через нос, проходит внутри и достигает легких. И то же самое на выдохе». «Я помню, Конрад», — слегка кивнул Романович. «Хорошо. Вилли, начинай». «Вообще, я тоже волновался, потому что сам никого в комделире раньше не водил. Так уж вышло, да. Впрочем, пока что все шло как надо. Как только уши заложило глухой тишиной, и я закрыл глаза, сосредотачиваясь на собственном дыхании, то вскоре оказался посреди затянутой серым туманом бескрайней равнины. Спустя мгновение рядом появилась и Ольга. Одеты мы сегодня были точно так же, как и в реальности, в школьную форму. Преддверие чертога пустоты не то место, где внешний облик вошедшего может измениться. Скучное, спокойное место. Можно назвать его Асфаделевым лугом, если вспомнить греческие мифы. «Готово?» — я посмотрел на Романович. «Да». Я взмахнул рукой, и перед нами повисли огромные черные врата, отливающие металлом и украшенные костями, черепами и цепями. И нет, это не у меня такой дурной вкус и позывы к дешевым театральным эффектам. Если я верно помню записи в охотничьих дневниках, их всегда описывали именно так. Может, дело в том, что когда-то один из первых винтеров описал их именно так, а остальные подсознательно вспоминают, когда видит в первый раз. Ольга, кстати, их не видела, как не видел их и я, когда 6 лет назад Райнхард впервые провел меня в Камделире. Еще один жест. Цепи лязгнули, и створки с металлическим скрежетом раскрылись, открывая проход в абсолютную черноту. Я взял принцессу за руку, и мы шагнули внутрь. «Безродная дявка!» Перед глазами пронеслось видение женщины в роскошном платье, красивой, но с искаженным злостью лицом. «Ты что думала, дрянь? Если твой отец не выгнал тебя с порога, то и правда станешь принцессой? Не забывай, ты можешь остаться только если ты будешь знать и помнить, где твое место!» Вспышка, и все вокруг заволокло серым туманом. «Прежде чем меня привезли в Галич, я почти 2 месяца провела на улице», — спокойно произнесла Ольга. «Воровала, пряталась от полиции, дралась с беспризорниками. Когда меня нашли и сказали, что меня отвезут во дворец к отцу, я даже... Нет, не обрадовалась. Скорее просто успокоилась, что все наконец-то кончится. Но нет, тогда все только началось. Уж больно меня мачеха не взлюбила». Новое видение. Небольшой полутемный номер недорогого постоялого двора. За окном видны вспышки, выстрелы и крики людей. На улице идет бой. Я вижу все от лица Ольги, как она выглядывает в окно, а затем быстро подпирает стулом входную дверь и лезет по нему на проходящую над дорогой полку, задернутую шторкой. Крепко сжала в руке небольшой нож и затихла. В дверь сильно ударила, но спинка стула была хорошо зафиксирована под дверной ручкой. Впрочем, в следующий момент и стул, и ручку, и дверь целиком разнесло в щепки мощным магическим ударом. «Оля! Оля! Где ты?» В комнату ворвалась высокая женщина в военной форме и собранными в хвост красными волосами. В руках у нее были воздушные щит и копье, прямо как у принцессы. Девушка уже было хотела спрыгнуть вниз, но что-то ее остановило. Следом в комнату вошел мужчина в военной форме. «Кирилл, ты видел мою дочь? Ты видел ее? Нужно уходить! Срочно!» Громыхнул выстрел. Женщина пошатнулась, но тут же рванула вперед, превращая воздушное копье в меч. Ее враг заблокировал удар коротким клинком, сплетенным из молний, а второй рукой нанес прямой удар в грудь, отшвырнув женщину прочь. Ольгу отпустило оцепенение, и она с визгом выскочила из своего укрытия, бросившись на спину врага, будто дикая рысь. Несколько раз ударила мужчину в шею, явно задев артерию, а затем вогнала нож ему в глаз. К сожалению, не насмерть. Враг с ревом стащил себя девчонку, но в тот же момент отлетел назад. Воздушное копье пробило ему живот и пришпилило к стене. Но маг все еще жив. Мать Ольги с рычанием приподнялась с пола, одной рукой сжимая рану на груди, а другой держа заклинание. Девочка заметила оброненный мужчиной револьвер, тяжелый, с коротким и толстым стволом. Ольга схватила его, двумя руками с усилием взвела курок и нацелила револьвер прямо в лицо врагу. Видение погасло. «Тогда я впервые убила человека», — ровным голосом произнесла Романович. «Это было несложно». «Сколько тебе было?» 12. «Винтеров в этом возрасте в первый раз отправляют на самостоятельную охоту. Нам нужно убить любого, пусть даже самого слабого, но все-таки монстра, а не человека. Человека я впервые убил спустя год». «Я не считаю этого выродка человеком», — сверкнула глазами Ольга. «Никогда не считала. Никого из тех, кто перебил отряд моей матери и убил ее саму. Ты смогла это перенести, хотя и была ребенком?» Я не спрашивал, я лишь озвучивал очевидное. «Все-таки я была не просто ребенком, а дочерью наемницы», — пожала плечами принцесса. «Хотя, как выяснилось позже, мои боевые навыки и умение выживать компенсировались излишней наивностью». «Но ты от нее избавилась?» «Надеюсь», — улыбнулась Романович. «И вы мне в этом помогли. Ты знаешь, кто тогда напал на отряд твоей матери?» «Догадываюсь». «И что будешь делать?» «То же, что и со своей наивностью». В глазах Ольги на мгновение мелькнула тень кровавой леди. «Избавлюсь». Шаги эхом разнеслись в темном пространстве без конца и края, на полу которого была тонкая пленка то ли воды, то ли ферромагической жидкости. «Ты прошла», — сказал я. «Добро пожаловать в истинный чертог пустоты». «А ты выглядишь иначе», — заметила принцесса. «А, зараза, опять концентрация сбилась. И поэтому, в отличие от Ольги, меня частично перекорежило в облик из будущего. Школьная форма превратилась в военную. Одна рука превратилась в протез, ну и лицо, вероятно, прибавило несколько лет. «Камделире», — деланно равнодушно пожал я плечами, — «здесь бывает всякое. Займешься клеткой?» «Ну да, попробую», — Романович улыбнулась. «Не зря же я сюда рвалась». «Хорошо. Как только начнешь, я выйду, и тогда попробую провести следующего». Принцесса сделала несколько классических жестов, и перед ней зависло похожее на замысловатый кристалл скопище точек и соединяющих линий. Я кивнул и начал про себя считать до десятка, чтобы выйти из Камделири. На счет 9 образ 16-летней Ольги на мгновение расплылся, и передо мной мелькнула одетая в черно-серебристый мундир кровавая леди. Она улыбнулась мне и приветливо махнула рукой. Обычной, человеческой рукой. В следующий момент я открыл глаза в реальном мире, прежде чем успел сообразить, мне это померещилось или нет. Романович сидела передо мной, ровно и медленно дыша. Явный признак, что все идет как надо. «Но...» Хильда явно сгорала от нетерпения. «Все отлично», — успокоил я ее. «Думаю, смогу попробовать провести еще одного». «Но тогда давай я рискну», — произнесла Югай. Все повторилось, как и в прошлый раз. Без сучка, без задоринки. Я снова стою перед черными воротами с цепями, костями и черепами. «Готова?» — спросил я Анну. «А если я отвечу, что не готова?» — с иронией отозвалась Кумихо. «Давай, веди уже». Короткий жест рукой, цепи лязгнули, и створки с металлическим скрежетом раскрылись, открывая проход в абсолютную черноту. Я взял Анну за руку, и мы вошли внутрь. Шаги эхом разнеслись в темном пространстве без конца и края, на полу которого была тонкая пленка то ли воды, то ли ферромагической жидкости. Неужели все прошло идеально? Без видений, без прочих странностей? Настолько идеально, что подобные случаи ни разу не были описаны в охотничьих дневниках? А нет, все нормально. Впереди проглядывала смутная туша колоссальных размеров. Ее можно было бы спутать с холмом, если бы не глухое хриплое дыхание. Из тьмы выдвинулась огромная лапа, как будто портовый кран. 4 кривых зазубренных когтя, величиной с двуручный меч, натолкнулись на соткавшиеся из ничего голубые прутья магической клетки. Анна сглотнула и сделала шаг назад. Монстр замер, а затем в темноте начали вспыхивать полыхающие желтым огнем глаза. 1, 2, 3, множество. «Я нужен тебе, Анна!» Глухо пророкотало впереди. «Я нужен тебе! Впусти меня! Прими мою силу! Впусти меня! Прими мою силу!» «Пошел в задницу!» — нервно огрызнулась Югай. «Впусти меня! Прими мою силу!» «Сгинь!» — прошептала Кумихо. «Сгинь! Сгинь! Сгинь!» Анна сделала несколько молниеносных жестов, выставляя в воздухе огромную и чрезвычайно сложную защитную печать, которая затем исчезла в ослепительной вспышке. В следующий момент посреди чертога пустоты остались лишь мы двое. «Ушел», — тяжело выдохнула Югай. «На какое-то время». «Ты не просто Кумихо», — произнес я. «Ты гамок, тюрьма». «Не самый большой секрет», — криво усмехнулась Анна. «Я даже магической клятвы из тебя не стану требовать. Все равно либо никто не знает, что это означает, либо знает, но не поверит». «Ну да, верно. Если я скажу, что Югай не просто магический оборотень, а живая тюрьма для почти сказочной сущности, мне действительно вряд ли кто-то поверит». «Поэтому ты не хотела сюда входить?» «Ага». «Опасалась, что он может вырваться?» «Ага». «Не вырвется, если не захочешь». «Да откуда тебе?» «Да уж знаю», — усмехнулся я. «Откуда, не скажу». «Тайны, тайны, тайны», — криво улыбнулась Кумихо. «А мне это нравится, знаешь ли». «А вот мне как-то не очень. Потому что, кажется, теперь я понимаю, откуда в будущем Кугурё взялось абсолютное оружие, позволившее им сдержать пакт. Кверён кающаяся. Не победить, всего лишь сдержать. И то, возможно, лишь на время, пока Гённи Гао не придумала способ справиться с самым настоящим драконом». «Остаешься и попробуешь поработать?» — спросил я Югай. «А что еще делать?» — пожала плечами девушка. «Раз уж у меня все получилось, то попробую». «А как же?» «Тень?» — Кумихо усмехнулась. «Я с детства с ней вместе, и ничего, еще жива. Хотя, конечно, в таком виде. Я столкнулась с ней впервые. Немного даже занервничала». «То есть испугалась?» — хмыкнул я. «Не думал, что ты чего-то боишься. Вернее, способна признаться, что боишься». «А я и не признавала вообще-то», — парировала Югай. «С другой стороны, истинная смелость — это знать свои страхи и быть сильнее их». «Тогда начинай». Я посмотрю, что все нормально, и выйду». «Хорошо, о контролирующий предводитель», — иронично склонила голову Анна и развернула в воздухе свою схему. Я немного подождал, пока она не приступит к работе, последил за окружающим мне пространством и не временем и начал выходить. «Все нормально», — сказал я, вернувшись в реальный мир. «Дайте мне чего-нибудь попить, я готов вести следующего». Вилли заботливо налила мне воды из графина, я сделал пару глотков и приготовился вести в комделире Эйлу. Пока что все шло без особых происшествий, ну, по большому счету. Яркие воспоминания из прошлого и такие вот нюансы, как с Югай, это нормально. Я снова стою перед черными воротами с цепями, костями и черепами. «Готово?» — спросила Валканин. «Да», — сосредоточенно кивнула Эйла. Короткий жест рукой, цепи лязгнули, и створки с металлическим скрежетом раскрылись, открывая проход в абсолютную черноту. Я взял девушку за руку, и мы вошли внутрь. Эйла стояла у окна второго этажа усадьбы и смотрела, как прочь уезжает кавалькада всадников. На дворе была зима, довольно снежная, даже в Белом Союзе такие бывают время от времени. Неожиданно налетевший порыв ветра сорвал с одного из всадников отороченный мехом капюшон, открывая его лицо. Это оказалась красивая девушка лет 20, с заплетенными в косу белыми волосами и ярко-синими глазами, очень похожая на Эйлу. Шаги эхом разнеслись в темном пространстве без конца и края, на полу которого была тонкая пленка то ли воды, то ли ферромагической жидкости. «Захочешь, расскажешь, расспрашивать не стану», — пожала плечами. «Это моя старшая сестра», — вздохнула Эйла. «Эстерия Валканин. На следующий год она выйдет замуж и станет женой главы Слуцкого кантона. Это важное воспоминание, раз оно всплыло сейчас. Ты, наверное, за нее волнуешься?» «Нет», — покачала головой девушка. «Просто я должна предотвратить этот брак. Любыми способами, любой ценой. Но это все, что я могу сказать. Пока все». «Ладно уж, храни свои секреты», — усмехнулся я. «А пока попробуй вызвать клетку и поработать». «Хорошо», — кивнула Эйла, привычно поправляя пальцем очки. Я открыл глаза в реальном мире. В ушах слегка звенело, да и чувствовал я себя, будто пробежал пару верст. Вообще не критично, но начинает утомлять. Зато становился примерно понятен собственный потенциал. Сколько я могу за один подход провести народа в Камделире? Получалось, ну, человек 5, в принципе. Вряд ли больше осилю. Возможно, если отдохнуть, то теоретически смогу провести еще сколько-то человек. А возможно, я исчерпал лимит на весь день или ближайшие дни. Надо будет, кстати, проверить, как у меня получится входить в Камделире и записать свои наблюдения. Кажется, такого из Винтеров раньше никто не делал. Так что не помешает сделать записи на будущее. «Неважно выглядишь», — сказала Хильда. «Может, хватит на сегодня?» «Да, я вполне могу и подождать», — кивнул Генрих. «Я в порядке», — я покачал головой. «А ты, Рейс, не отлынивай и тащи сюда свою тощую саксонскую задницу». И вот я снова стою перед черными воротами с цепями, костями и черепами. «Пожалуй, я все-таки должен попросить с тебя клятву молчания», — слегка извиняющимся тоном произнес Генрих. «Возможно, ты увидишь нечто...» «Страшное?» — я усмехнулся. «Постыдное? Подсудное?» «Подпадающее под статью о тайне государственного масштаба», — слегка улыбнулся Рейс. «Не возражаю. Озвучиваю формулировку. Я, если что, подправлю». «Да, магическую клятву можно было принести в состоянии транса. Магии все равно, где воздействовать. В реальном мире или в воображаемом. На то она и магия. Правда, подобные клятвы считались в целом неэффективными и даже опасными. Хотя, на первый взгляд, и выглядели заманчиво. Казалось бы, возьми, например, клятву с вассала, и он никогда тебя не предаст. Но очень уж все было сложно с формулировками. И нередки были случаи, когда клятвы нарушались или просто обходились даже совершенно случайно. А уж если этих клятв куча, то почти гарантированно случалась какая-нибудь неприятность. Из-за противоречащих друг другу обязательств, например. Поклялся не восставать, скажем, а сюзерен против тебя же войну и развязал. И как тут быть? Так что последние столетия клятвы предпочитали приносить письменно и магии при этом не клясться, а прописывать штрафные санкции. Однако в данном случае я посчитал уместным предложить такую клятву. Ну так, чисто в знак доверия. Тем более, что в случае чего я сам мог бы подправить формулировку. «Клянешься ли ты не разглашать увиденное, кроме случаев, когда я сам этого попрошу, или мне будет нужна помощь», — произнес Генрих, протягивая мне руку, которую будто змейки обвивали светящиеся линии. «Хорошая формулировка. Ничего страшного. Оставляет свободу действия, составлено с умом». «Клянусь», — сказал я и пожал протянутую руку. Светящиеся змейки немедленно втянулись в кожу, на пару секунд высветив своеобразный узор, а затем погаснув. «И это все?» «Все. Уж извини, просто не моя тайна», — снова извинился Генрих. «Так-то я ничего против тебя не имею». «Доверяешь, значит?» — усмехнулся я. «Доверяю», — серьезно кивнул саксонец, затем улыбнулся. «Иначе что я за наследник, если не умею разбираться в людях? Ты хитрый, скрытный, но честный. Этого мне вполне достаточно». Я вызвал черные врата, открыл их, и мы с Генрихом шагнули внутрь. «Предупрежу всего лишь раз!» Стоящий около окна высокий мужчина в серебристой кирасе и тяжелом драгунском шлеме с пышным хвостом повернулся к Рейсу. «Трон не твой! Ты лишь замена Вильгельму, случись чего! Если же все пройдет нормально, то ты проживешь всю свою жизнь в тени, даже не помышляя о большем. Ты будешь жить в одной из наших вассальных семей, приняв ее имя и фамилию, прилежно учиться, быть верным стране, быть надежной опорой своему брату. Ты все понял, Генрих Хоенцоллерн?» «Да, отец», — склонил голову саксонец. Шаги эхом разнеслись в темном пространстве без конца и края, на полу которого была тонкая пленка то ли воды, то ли ферромагической жидкости. «Традиция правящей семьи Пакта вот уже 200 лет», — сказал я. «Являясь наследниками клана Виндзоров и клана Хоенцоллернов, Виндзоры поддерживают обе линии. Если прервется основная, то в игру всегда может вступить запасная, абсолютно законная. И это не так уж и сложно, учитывая дар Хоенцоллернов. Немо, мощнейший отвод глаз». «Ты знал», — с улыбкой кивнул Генрих, — «с самого начала знал». «Что ты запасной наследник Железного Пакта? Разумеется». «А ты еще спрашивал, почему я тебе доверяю. Ты очень многое знаешь и очень далеко пойдешь. И при этом ты весьма честен и благороден. Кто же откажется иметь на своей стороне такого человека? Император Фридрих Фердинанд попил немало крови Винтером, но формально так и не отозвал титул марграфов Шварцвальда», — усмехнулся я. «Вдруг когда-нибудь подвернется шанс вернуть наши исконные земли? А имея в товарищах забытого принца, это сделать куда проще». «Прагматичность», — улыбнулся Генрих. «Мне это нравится». «Тогда разбирайся с клеткой, а я пошел обратно. Надо еще Эльмиру сюда провести». Я снова открыл глаза в реальном мире. В который раз уже за сегодня. Но на этот раз отчетливо чувствуя, в ближайшее время в Камделире я не ходок. Вымотался. Юсупова меня уже ждала, устроившись на полу с завязанными глазами. «Я готова», — сказала Эльмира. «Тогда погнали». И вновь я оказываюсь посреди асфаделевого луга. Но в этот раз было что-то явно не то. Облик Эльмиры изменился. Вместо маленькой нескладной девчушки не от мира сего, передо мной стояла высокая и стройная девушка. Тускло-светлые волосы обернулись роскошной золотой гривой, а бледная кожа стала снежной белизны. Старомодное вычурное платье превратилось в утонченный и замысловатый наряд, не спадающий до земли. «Неожиданно!» — прокомментировал я подобное преображение. «Как-то так», — с улыбкой произнесла Эльмира певучим мелодичным голосом. «И да, мне придется взять с тебя клятву, Конрад Винтер». «Что ж, твоя воля». «Поклянись, что забудешь о том, что увидишь и узнаешь до тех пор, пока я сама не освобожу тебя от клятвы, или мне будет нужна помощь». Почти слово в слово повторила девушка формулировку Генриха, протягивая мне руку, которую будто змейки обвивали светящиеся линии. Но за небольшим нюансом, конечно, что в корне меняло дело, хотя терпимо все-таки. «Клянусь», — немного подумав, сказал я и пожал протянутую руку. Светящиеся змейки немедленно втянулись в кожу, на пару секунд высветив своеобразный узор, а затем погаснув. А затем я вызвал черные врата, и мы шагнули внутрь.